Глава 16. Лиза. В аэропорту наше трио привлекало довольно много внимания. Нас провожали взглядом все девушки. На Филиппа и Артемия они смотрели с нескрываемым интересом. На меня — с досадой и раздражением. Еще бы. Два красавца-мужчины, от них за километр веет уверенностью в себе, деньгами и сексом. Как бы мне не хотелось это признавать, возможно, у меня просто началась овуляция. Раз я вдруг позволила себе думать о начальнике под таким углом. Но все полтора часа до аэропорта я пыталась игнорировать тот факт, что совсем рядом сидит Филипп. Несколько раз при перестроениях его колена как будто случайно касалось моего бедра. Если бы от прикосновений било током, я бы уже сгорела. Тем не менее, при включенном кондиционере я просто сидела и плавилась от жара, который исходил от Филиппа. Может, он просто заболел, и мне все показалось? Сотрудница на стойке регистрации тоже не оставила без внимания Филиппа и Артемия. «Вы вместе летите?» — спросила она, игриво улыбаясь. «Да». Артемий навалился на стойку регистрации, прессуя девушку своей внушительной комплекцией. «А вы с нами хотите?» Что собиралась ответить сотрудница аэропорта, мы так и не узнали, потому что в диалог вмешался Филипп. «Можно, пожалуйста, девушке оформить место у иллюминатора?» «Конечно». Немного недовольно согласилась она, быстро смерив меня пристальным взглядом. Когда пришло время зайти на борт, нас поджидал еще один сюрприз. Не знаю, чем были мотивированы действия сотрудницы на стойке регистрации, но просьбу Филиппа она выполнила весьма своеобразно. Она отсадила меня к окну в правом крыле, а парней разместила вдвоем по левую сторону самолета. Я посмеялась ее маленькой шалости, а вот ребята отреагировали неоднозначно. «В смысле?» – удивился Артемий. «Ты хочешь сказать, что будешь сидеть отдельно?» «Ну да, у меня в билете это место указано», — подтвердила я, тихо радуясь тому, что не придется снова испытывать наваждение от близости босса. «Нет, так дело не пойдет». Артемий потеснил меня и сел на мое место до того, как я успела разместиться. «Я рассчитывал на компанию приятной девушки, а не на общество мужика, которого я и так давно знаю. Пойдем». Филипп легонько положил руку мне на плечо, пропуская к окну в левой части борта. Вместо приятной девушки соседка Артемия стала милая бабушка. Хотя у меня даже язык не поворачивается назвать эту импозантную даму бабушкой. Она выглядела с иголочки и своими манерами напоминала жену генерала. Я уже даже не удивлялась тому, как легко Артемий нашел с ней общий язык, и всю дорогу они о чем-то увлеченно общались. Это мой первый полет, еще и бизнес-классом. Поэтому все для меня было в диковинку. Наверное, сегодня я была самым внимательным зрителем во время инструктажа по технике безопасности. Дальше в обязательном порядке пролистала журнальчик. Заботливо приготовлено в кресле для таких любопытных, как я. Когда очевидные дела закончились, я стала с интересом рассматривать салон бизнес-класса и всех пассажиров, находящихся в моем поле зрения. Таковых было немного. На нашем борту с каждой стороны самолета было по два широких кожаных кресла. Никакой суеты, криков, все погружены в себя, не считая деловитых бортпроводников. Когда мы взлетали, я невольно вжалась в кресло, контролируя в окно, как тяжелая махина отрывается от взлетной полосы. «Ты первый раз летишь?» — спросил Филипп с улыбкой, поглядывая на мою реакцию. «Так заметно?» — немного напряженно спросила я, силой сжимая подлокотник, когда самолет набирал высоту. «Есть немного». Подтвердил мой босс. Филипп достал из кожаного портфеля для бумаг мятную жвачку и протянул ее мне. «Держи. Во-первых, на высоте уши не закладывают, когда жуешь. Во-вторых, поможет справиться с волнением. Расслабишься». «А вдруг я из тех, кому на борту самолет помогает расслабиться только алкоголь?» Нервно усмехнулась я. «Значит, найду способ тебя усмирить, когда ты начнешь ко мне приставать, а потом доставлю в отель в целости и сохранности». Невозмутимо ответил Филипп. «Да ладно, я пошутила. Кажется, мне уже не страшно. Может быть, вы введете меня в курс дела нашей командировки?» Я решила предложить ему тему для разговора, чтобы не сидеть 2 часа в неловком молчании. От планов на поездку мы как-то плавно перешли к обсуждению города, где проведем ближайшие 4 дня. Я еще ни разу не была в Москве, о чем сказала Филиппу. Мне было интересно послушать рассказы о его студенчестве в столице. «Все, я просто обязан провести тебе экскурсию», заключил Филипп. «Да прям. У нас же другая цель визита». Отмахнулась я. На самом деле, мне стало не по себе от мысли, что мы будем проводить время вместе, вне рабочих задач. Как-то это попахивает изменой. Может быть, мой босс забыл, что состоит в отношениях, но моя бдительность еще не до конца размякла под напором его обаяния. И помню, что у него есть девушка. И если он решил обзавестись второй за спиной первой, мне точно стоит быть начеку. Честно говоря, эти размышления испортили мне настроение, став той самой ложкой дегтя в бочке меда. С грустью я думала, будь Филипп свободным мужчиной, я бы сейчас ликовала от такой возможности сблизиться. Мой босс уловил перемену в моем настроении и, получив парочку односложных ответов, понял, что лучше меня оставить в покое, по крайней мере сейчас. Остаток пути я посвятила созерцанию ярких паутинок городов с высоты птичьего полета. У нас вечерний рейс. В Москву мы прилетаем в темное время суток, чему я была очень рада. Вид открывался волшебный. Темнота и маленькие огоньки, словно звездное небо, но, вопреки логике, не наверху, а где-то под ногами. Местами огни горели ярче, их площадь была довольно большой. Становилось понятно, что мы пролетаем над крупным городом. Некоторые территории были погружены в сумерки. Но все равно там или тут появлялись подтверждения жизни, длинные полосы подсвечиваемых дорог. Я сразу поняла, что мы подлетаем к Москве, когда огней внизу стало значительно больше. Даже успела снять на видео этот момент. Пожалуй, это самое яркое впечатление за весь полет. Я чуть не прослезилась от восторга, когда мы садились. Все вдруг начали хлопать, как только шасси коснулось земли. Для меня это стало полной неожиданностью, но в этом было столько единства. Неважно, в бизнесе ты летишь или в экономе, все одинаковы рады приземляться в целости и сохранности. Когда мы вышли из аэропорта, Артемий распрощался с нами, сказав напоследок: «Давай, Фил, куй железо, пока горячо». Почему он при этом многозначительно посмотрел на меня, я не стала гадать, решив, что Артемий просто привык работать на публику. Однако у меня точно появились бы и другие версии. Если бы в тот момент я знала, что нас ждет дальше. Мы взяли такси и отправились в отель, расположенный в пешей доступности от бизнес-центра, где нам предстоит работать ближайшие пару-тройку дней. Я заранее забронировала нам номера, поэтому по дороге с интересом разглядывала город. Он был гигантским, как нарядная елка или большая конфета в красивом фантике. Странное сравнение для августа, но ассоциация – дело непредсказуемое. Такой же непредсказуемой для меня стала новость. Я стала невнимательной курицей. Как иначе можно объяснить, что вместо двух номеров я забронировала один? Собственный? Рукой, блин! Я же точно помню кнопку «Добавить номер». Рядом с ней стоял многозначительный плюсик. Я абсолютно уверена, что нажимала ее. Спылила я, теряя последний запас терпения, когда девушка на ресепшене, словно робот, уже в третий раз повторила одно и то же. «Возможно, произошел сбой в системе бронирования». Бесстрастно произнесла девушка. «Фактически у вас забронирован один номер». «В чем проблема? Давайте просто забронируем еще один прямо сейчас». Спокойно предложил Филипп. Девушка мотнула головой, показывая всем своим видом, что ей очень жаль, но это невозможно. «К сожалению, у нас не осталось свободных номеров. Рядом проходит конференция. На ближайшие 2 дня все занято. Освободятся несколько номеров в пятницу. Могу забронировать для вас улучшенный стандарт с ранним заселением». «Бронируйте». Кивнул Филипп. «А сейчас что мы будем делать?» Возмущенно спросила я. «В 11:30 искать другой отель?» «У вас забронирован один номер». Безукоризненно вежливо ответила девушка. Мне стало стыдно за свою вспышку гнева, и я попыталась найти хоть какой-то выход из положения. «Хорошо, у вас на сайте в описании номера было сказано про 3 спальных места. Там же раздельные кровати». Девушка снова покачала головой, разбивая все мои надежды. И на этот раз мне уже хотелось просто взвыть от досады. «Как же так? В отелях часто ставят кровати, которые можно соединять и раздвигать». Вспомнила я рассказы одногруппниц. «Да. В номерах категории «стандарт» это возможно сделать, но у вас одна большая кровать королевского размера и кресло, которое может служить 3-м спальным местом», — пояснил администратор. «Хорошо, заселяйте», — согласился Филипп. Видимо, ему надоело припираться. От того, как легко он решил все за нас двоих, меня накрыла новая волна возмущения. «Подождите, мы отойдем на минуту». Ледяным тоном отрезала я. Не знаю, откуда во мне появилось столько дерзости, но я буквально вцепилась в предплечье Филиппа, оттаскивая его от ресепшена. «Я не буду спать с вами в одном номере. Давайте переедем в другой отель», — предложила я. «Елизавета, хватит вести себя как ребенок». Неожиданно вспыхнул Филипп. «Я хоть раз тронул тебя пальцем? Ты выставляешь меня в таком свете, будто я маньяк, и при любой возможности пытаюсь залезть тебе под юбку». Я престыженно молчала, понимая, что, возможно, немного перегнула. «У нас нет времени искать другой отель». Немного мягче сказал мой босс. «Сейчас я несу за тебя ответственность, и одну в чужом городе никуда не отпущу. Даже не надейся. Тем более ты не знаешь, что такое Москва с ее дикими пробками. Мне нужно, чтобы мы вовремя выходили из отеля, не тратя по несколько часов на дорогу. Поэтому давай без этих капризов. В номере вполне достаточно места, чтобы не мешать друг другу». «Я поняла вас, Филипп Сергеевич», — ледяным тоном ответила я и направилась обратно к стойке регистрации. Когда мы зашли в номер, я демонстративно не разговаривала с боссом, все еще злясь на него и на саму себя за такую подставу. Продолжая игнорировать Филиппа, я достала косметичку из чемодана и пошла в душ. Пока я стояла под горячими струями воды, в голову пришел еще один вопрос. Интересно, что бы сказала его благоверная Кира, если бы узнала, что ее бойфренд спит в одном номере со своей секретаршей? Явно ничего хорошего. От мысли, что в этом уравнении третий лишний, стало совсем тошно и обидно за саму себя. На ресепшене я попросила еще один комплект постельного белья, чтобы расстелить спальное место на раскладном кресле. Пока я купалась, его как раз принесли. Продолжая делать вид, что я не замечаю постороннего мужика в своем номере, я расстелила постель и, не снимая халата, улеглась спать. Уснула я быстро. Видимо, от избытка впечатлений мозгу потребовалась разгрузка. Но сон был поверхностный. Я крутилась сбоку на бок, пытаясь найти наиболее удобное положение на узком кресле. Получалось плохо. Периодически проваливалась в сон. Но покоя и умиротворения он не приносил. Перед глазами мелькали картинки прожитого дня. Но все они были как в кривом зеркале. Мне снилось, как я бегу за самолетом, а он залетает без меня. Приходится цепляться за его крыло и стараться не упасть весь полет. В какой-то момент руки устали держаться, и я грохнулась в пропасть, стремительно приближаясь к земле. Ощущения от падения были настолько реальными, я даже проснулась, решив, что упала по-настоящему, но нет, это всего лишь игра воображения. Следующий сон был абсурднее предыдущего, снилось, что мне негде жить, и я со слезами на глазах просила у босса пустить меня, а он в ответ только смеялся. На его плече висела Кира и что-то мурлычало ему на ухо, показывала на меня пальцем. Затем перед моим носом демонстративно захлопнули дверь, и я снова проснулась. Оказалось, Филипп пошел в туалет и действительно хлопнул дверью. Спасибо, что не перед моим носом. Под утро мне все же удалось уснуть, но продлилось это удовольствие не так долго, как мне хотелось бы. Сработал будильник. С трудом открыв глаза, я нащупала телефон, оставленный на подлокотнике кресла, и выключила раздражающий звук. «Доброе утро». Сказал мой босс, привлекая внимание. Он улыбнулся, откатываясь на колесиках кресла из-за письменного стола, где сидел с ноутбуком. «Доброе», — согласилась я, испытывая неловкость. По моим внутренним ощущениям, после сна я выглядела, будто катилась кубарем с горы. А вот мой босс уже успел собраться, по всей видимости, проснувшись намного раньше. За ночь я уже забыла все обиды, принимая ситуацию такой, какая она есть. В конце концов, Филипп и правда вел себя безукоризненно по отношению ко мне. Но на месте его девушки я бы уже напряглась. Я и на своем-то месте чувствую себя максимально уязвимо. Мой босс, откинувшись в кресле, расположился напротив меня, и я невольно скользнула взглядом в область его паха. И, кажется, задержалась на несколько секунд дольше, чем следовало. Брюки обтягивали его крепкие ноги и выдающиеся достоинства, позволяя разгуляться моей фантазии. Смутившись от собственных мыслей, я попыталась фокусироваться на лице Филиппа, но стало еще хуже. Мой босс насмешливо разглядывал меня, будто видел насквозь. «Как спалось?» Поинтересовался Филипп, будто специально дразня меня. «Прекрасно. Можете попробовать поспать в кресле. Я вам уступлю». «Да уж лучше вы к нам». С такой же иронией в голосе ответил мой босс. «Кровать широкая. Вряд ли даже при всем желании мы на ней встретимся». Филипп подмигнул мне и отвернулся обратно к ноутбуку. Выскользнув из импровизированной кровати, я накинула халат, который успела снять ночью, решив, что кошмары снятся из-за того, что мне жарко, и пошла в ванную. Контрастный душ быстро привел мои мысли в нужное русло, настроив на рабочий лад. Собраться на работу в одном номере с Филиппом было странно. Вроде бы он сидел полностью погрузившись в свой ноутбук, но меня не покидало ощущение, будто он следит за каждым моим шагом. Третий глаз у него на затылке, что ли? После завтрака мы отправились в бизнес-центр, где располагался офис строительной компании. Хоть внутри у меня все дрожало от страха, я старалась сохранять самообладание, пытаясь не выдать, что все происходящее для меня как айфон для старушки. Новое, сложное и непонятно, что с этим делать. Филипп, в отличие от меня, чувствовал себя в своей стихии. Я даже испытала нечто вроде гордости за босса. Мне было приятно идти рядом, будто его уверенность в себе распространяется сразу на двоих. Знакомство с руководством компании и командой архитекторов, которые будут работать над проектом торгового центра, прошло гладко. А вот обсуждение концепции проекта превратилось в настоящий мозговой штурм. Мужчины в деловых костюмах увлеченно обсуждали важные детали – сроки и бюджет. Архитекторы с горящими глазами рассказывали о своем видении торгового центра. И если им верить, это будет нечто грандиозное, инновационное и ультрасовременное. Как мне показалось, встреча прошла весьма продуктивно, и обе стороны остались довольны результатами. «Поехали пообедаем», — — спросил Филипп, когда мы спустились в холл бизнес-центра. «Нам нужно отдохнуть и переключиться». «Было 4 часа дня. Обедом это сложно назвать, но во время переговоров мы довольствовались только кофе, поэтому предложению босса я обрадовалась. Филипп на правах гида повел меня в какое-то свое любимое заведение. Там было красиво, вкусно и очень дорого». «Выбирай все, что нравится», — многозначительно сказал мой босс. «Никаких, я буду только смотреть на воду, или что там еще едят девочки на вечной диете». «Жуют листья салата», — подсказала я. «Вот-вот», — усмехнулся Филипп. «Я буду то же, что и вы», — решила я. «Смело», — одобряюще кивнул Филипп. «Хотя чему я удивляюсь, если ты соглашалась со мной есть бургеры?» «Вы снова хотите бургеры?» — улыбнулась я. «2 стейка рибай, пожалуйста», — сказал мой босс подошедшему официанту и продолжил перечислять заказ. «Что будешь пить?» «Апельсиновый сок. Вы знали, что совместные обеды сближают? Каждый раз, когда мы с Филиппом оказывались за одним столом, я забывала, что он мой босс. Хотя, наверное, не каждый начальник сядет за один стол со своим подчиненным. Видимо, Филипп был тем самым исключением из правил». Снова от обсуждения сегодняшней встречи мы переключились на совершенно отвлеченные темы. И на этот раз моему боссу все же удалось уговорить меня на прогулку по Москве. «Ладно, сдаюсь», — засмеялась я. «Впервые быть в Москве и не увидеть Красную площадь и правда кощунство». Мы единогласно решили, что сейчас лучше вернуться в отель, снять деловые костюмы, заменив их на что-то более удобное. А потом идти гулять. В номере я с удовольствием скинула туфли на каблуке и пошла отпаривать одежду для прогулки. Белые шорты-бермуды и оранжевую полупрозрачную блузку без рукава. С отглаженными вещами я удалилась в ванную, чтобы переодеться без лишних глаз, а когда вышла, увидела посреди номера Филиппа в одних обтягивающих боксерах. Он стоял боком ко мне, а перед ним на кровати лежала его одежда. Я так опешила, что даже не сразу сообразила, как себя вести. Просто замерла, разглядывая его точеный пресс. Упругие ягодицы и внушительный бугор в трусах. Последнее послужило для меня чем-то вроде ледяного душа, прервав замешательство. «Вы бы хоть прикрыли, что ли?» Пришла я в себя. «Прости, не думал, что ты так быстро выйдешь», — сказал Филипп, надевая светлые брюки и застегивая молнию. Мне показалось, мой босс специально не спешил одеваться. Наоборот, он повернулся лицом ко мне и нарочито медленно натягивал белую футболку пола. Оторвать взгляд от его тела, как у античного бога, было не так просто, но все же с усилием воли я сделала это. Я быстро сунула ноги в белые мюли на низком ходу, схватила сумочку и по пути к двери крикнула: «Подожду вас внизу!» Когда Филипп появился в холле отеля, он смерил меня таким прожигающим взглядом, будто это не он стоял полуголый в номере, а я. Однако я уже достаточно пришла в себя, чтобы не поддаваться на провокации. «Мы можем добраться на такси. Но хотел предложить тебе посмотреть метро. Ты не против?» — спросил Филипп. «Здесь каждая станция как произведение искусства». «Я за. Перед тем, как спуститься в метро, мой босс предупредил». «Только тут огромный поток людей, поэтому, с вашего позволения...» Филипп взял меня за руку и, пока я не успела опомниться, потянул по лестнице вниз. Пожалуй, когда босс говорил про количество пассажиров, он умолчал о том, с какой скоростью все движутся. Со своим южным неспешным темпом я с трудом ориентировалась в потоке, пытаясь успеть рассмотреть величественную мозаику на стенах, лепнину в позолоте или грандиозные люстры, как во дворце. Не потеряться в толпе помогла сильная рука Филиппа. В вагоне я не стала садиться, а Филипп своей широкой спиной оттеснял от меня пассажиров, образуя нечто вроде свободного пространства. «Ну как?» — спросил мой босс, когда мы вышли из подземного города. «Грандиозно! По крайней мере, именно такое первое впечатление у меня успело сложиться. Сбавив темп, мы пошли в сторону Красной площади. По пути я не расставалась с телефоном, фотографируя все, что привлекало внимание. А это буквально каждый угол столицы». «Давай, я тебя сфотографирую», — предложил Филипп. «Да нет, не нужно». Смутилась я, но мой босс уже достал свой телефон. «Отправлю вечером». С улыбкой хитрого лиса сказал он, закончив делать фото. Как назло, половина Красной площади была ограждена для проведения какого-то мероприятия. Но все равно я осталась под впечатлением от ярких куполов собора Василия Блаженного и красоты ГУМа. «Можем зайти внутрь», — кивнул Филипп в сторону главного входа. Я была наслышана о ценниках в магазинах, собранных под этой крышей, но любопытство все равно взяло верх. «Давайте», — кивнула я. В ГУМе на первом этаже, как и на Красной площади, было такое количество людей, что приходилось прикладывать усилия, чтобы лавировать между ними. Вдруг Филиппа кто-то окликнул. Повернув голову в сторону, я увидела, как к нам стремительной походкой приближается девушка. Ее лицо мне показалось знакомым, и когда она, взгвизнув, повисла на шее Филиппа, все встало на свои места. Кира, собственной персоной. Уж не знаю, как в огромном городе можно случайно встретить того, кого хотелось видеть меньше всего, но это случилось. Ира, не замечая моего присутствия, по-хозяйски поправила воротничок футболки Филиппа. «Ты же помнишь, что в пятницу у меня день рождения?» Без предисловий спросила девушка. «Разумеется», — подтвердил Филипп. «Жду на вечеринке, не опаздывай», — велела Кира. «Ладно, я побежала. Я тут с подружками». Кира на прощание чмокнула Филиппа в щеку и удалилась, так и не взглянув в мою сторону. Некоторое время мы оба сохраняли молчание, и я чувствовала, как быстро стирается трепет, который я совсем недавно испытывала, когда Филипп взял меня за руку, как часто бьется сердце, но уже не от волнения, от близости босса в переполненном метро. Своим появлением Кира будто огрела меня дубинкой по голове, вернув с небес на землю. Что ж, это было полезно. В какой-то момент я стала забывать, что этот мужчина для меня недоступен. «Ты пойдешь со мной?» Нарушил молчание Филипп. «Куда?» — тупо спросила я. «На вечеринку?» — пояснил мой босс. «Как раз подпишем договор и со спокойной душой можем отвлечься от дел». «Вы серьезно зовете меня на день рождения своей девушки?» — удивленно спросила я. «Стоп!» — остановился Филипп, поворачиваясь ко мне лицом. «А с чего ты взяла, что Кира моя девушка?»